Здесь, на северо-запад от Акатурады, лежат кактусовые острова. Дальше находится пролив Святого Панталыка. Оттуда мы выйдем в Нитихий океан и, обогнув мыс Вечного Пера, буквально уткнемся носом в остров Двойников. Как видишь, расстояние относительно невелико. Если взять курс несколько севернее, то по прямой это составит около 300 адакатурадских морских миль. Так что все путешествие продлится не более 8 часов. «Совершенно верно», — сознанием дела подтвердила Лойзи. «Я даже возьмусь плыть быстрее, чем позволяют правила морского движения в этом районе Нетихого океана. Во время плавания на Микстурии я научился кое-каким пиратским штучкам». «Только не переборщи», — предупредил его пан Клякса. Тут Алойзи осмотрелся, явно желая удостовериться, что никто не подслушивает, и зашептал. «Пан профессор, с завтрашнего дня я министрон. Если хотите, я свергну Кватернестера и объявлю вас королем Адакатурады». Пан Клякса лишь рассмеялся от всей души. «Алойзи, да ты с ума сошел!» — воскликнул он. «Тоже мне придумал. Это все равно, что льву предложить стать тараканом. Я, свободный и независимый ученый, должен возложить на себя этот горшок, называемый короной. Я, Амброжи Клякса». Помолчав, он сурово добавил: «Умоляю, Алойзи, без этих штучек. Я дал тебе самостоятельность, но ты ведь знаешь, что я постоянно держу с тобой связь на ультракороткой волне. И в любой момент могу пустить в ход и пульт дистанционного управления. И тогда плакала твоя самостоятельность, понял? Намотай себе это на ус». При этом пан Клякса пригрозил ему большим пальцем правой руки, что означало весьма серьезное предупреждение. Алойзи покраснел, ибо наш великий ученый позаботился при конструировании даже о такой мелочи. «Я хотел сделать вам приятное», — огорченно сказал он и поспешил переменить тему. «В указанный срок фламандский корабль будет готов к отплытию». На том совет и закончился. Пан Клякса подошел к открытому окну и прислушался. Из сада доносилось пение розы. Она пела любимую песню профессора. «Птичка села на сучок, как поймать ее, дружок? На верхушку полезай, что не можешь? Ай-яй-яй! Ракс заполз под бережок. Как схватить его, дружок? За клешню его бери, если больно, то ори. Маг подлез под колосок. Как сорвать его, дружок? Рви его. Ну что, никак? Это бабочка, не маг». Хотя Роза вместо «рак» говорила «как», а «рви» произносила как «кви», пан Клякса слушал пение с блаженной улыбкой на устах и пальцами выстукивал на подоконнике ритм, подпевая «парам-пам-пам, парам-пам-пам». Тут я почувствовал, как под столом кто-то коснулся моей ноги. Наверняка не собака, ведь в Адакатураде собаки не водятся. Может, петух? Я сунул руку под стол, поймал кого-то за нос и вытащил Зызика. «Ты!» — воскликнул я. «Подслушивал, негодяй!» «Подслушивал», — нахально согласился Зызик. «Но я никому ничего не скажу. Честная адакатурацкая. Только возьмите меня на остров Двойников. Я вам пригожусь». «А то, что тот господин говорил о короле, совершенно меня не касается. Я умею держать язык за зубами». Алойзи схватил Зызика за плечо, да так сильно, что едва не переломал ему кости. Юноша вскрикнул от боли, но тут вмешался пан Клякса. «Оставь его, Алойзи», — спокойно сказал он. «За подслушивание я мог бы превратить его в муху. Есть у меня такое средство. Но я придумал кое-что получше. Надо вправить ему мозги. Возьмем его с собой. Малый любознателен, а любознательность — путь к знаниям. Я сделаю из него человека. Зызик, плывешь с нами?» Вот каким человеком был пан Клякса. Тем временем порядочно стемнело, издалека уже долетало дружное пение петухов, потому что настала пора спустить их с цепей. Поблагодарив Парамонтрона за изысканное угощение, мы на одолженных самокатах помчались домой. Бульба и Пульба, двое из пяти ученых-садовников, приглашенных паном Левкойников на ужин, уже стояли у дверей с букетами приготовленных для дочерей разовода цветов. Оставшиеся трое дежурили сегодня в ночь. Пан Левкойник нашел в королевских садовниках родственные души и тут же заговорил с ними об адакатурацкой ботанике, описанной в последней работе пана Кляксы под названием «Адакатурадника».